Глава третья. Совсем не феерическое письмо. «Что пишет Френ?» — спросила Флафанора, с нетерпением заглядывая Веге через плечо. Та только что вытащила письмо из почтового ящика в форме котла. Вега удивленно покачала головой и прочитала вслух. «Дорогая Вега, моя прическа чудовищно пострадала, и крыло страшно помялось. К тому же у нас тут случилось еще кое-что. Почти такое же ужасное, как и то, что я тебе уже перечислила». «У нее что, закончилась волшебная пыльца?» — фыркнула Флафанора. «Я нигде не могу найти Пегги. Хуже того, в липовом доме поселилась Фелисити Бет. Они с Эгги Хуф уверяют, что Пегги сбежала и поручила им управлять Гламбургом и его окрестностями. Мол, она оставила записку, в которой написала, что отправилась путешествовать с феями. Я сразу поняла, что это вранье. Почему? Да потому что феи очень заняты. У них нет времени ни на какие путешествия. Большинство сейчас снимается в новом ужастике Криспи «Щипальцы за пальцы». Ну, кроме разве что Донны. Она слишком ленивая. Остается еще Джули Джамбо Винкс, но с ней Пегги точно никуда бы не пошла. Тем более, я видела ее вчера. Она пролетела мимо моего фургончика и притворилась, что не слышит, как я зову на помощь. Я не знаю, что делать. Возвращайся в Гламбург. Вкладываю в письмо свое фото с автографом. Спасибо. Самая феерическая фея Френ». «Нам срочно нужно в Гламбург!» — воскликнула Вега. Флафанора чуть не лопнула от счастья. «Ура!» — завопила она и рванула на второй этаж собирать вещи. «Погоди-ка!» — остановила ее миссис Брю, щелкнула пальцами, и Флафанора приросла к полу. «Отпусти меня!» — потребовала Флафанора. Она дергала ногами, но никак не могла сдвинуться с места. Миссис Брю внимательно прочитала письмо. «Кажется, Пегги в опасности!» — пробормотала Вега. «Похоже на то!» — проговорила миссис Брю. «Ну ладно, я вас отпускаю. Но по дороге вам лучше не ехать. Если Фелисити Бет правда что-то задумала, она вряд ли вам сильно обрадуется и наверняка ждет, что я вас отвезу. Плывите-ка лучше в котле». Она снова щелкнула пальцами, и Флафанора скатилась вниз по лестнице. Вега удивленно подняла брови. Она частенько так делала с тех пор, как оказалась в Гламбурге. Временами она вообще не понимала, что происходит. «Этих двоих я отправлю на машине». Миссис Брю махнула на слизняка Веги и кошку Флафаноры, миссис Паттисон. «Миссис Паттисон путешествие в котле все равно не понравится, верно?» Миссис Паттисон яростно зашипела. «Ура! Свобода!» — заорала Флафанора. Схватив Вегу за руку, она потащила ее по кривому коридору на кривую лужайку, с которой открывался вид на совершенно ровное и спокойное море. У причала стоял большой котел с кривыми ручками и белым шелковым парусом. «Это что, корабль?» — спросила Вега. «Нет, конечно, это котел», — невозмутимо ответила Флафанора.